Но есть у Пугачева, кажется, еще подлейший поступок. Он велит тайно удавить одного из своих верных сообщников, Дмитрия Лысого, с которым за несколько дней до того в пьяном виде повздорил и который ударил его копьем. Их помирили товарищи, и Пугачев пил еще с Лысовым за несколько часов до его смерти. С Карловой спал и дал ее расстрелять. С Лысовым пил и велел его удавить. Пугачев здесь встает худшим из своих разбойников, хуже разбойника. И только так можно ответить на его гневный возглас, когда предавший его казак хотел скрутить ему назад руки: «Разве я разбойник?» Иногда его явление из низости злодейства возвышается до диаболического. Пугачев бежал по берегу Волги. Тут он встретил астронома Ловица и спросил, что это за человек. Услышав, что Ловиц наблюдает течение светил небесных, он велел его повесить поближе к звездам. И последнее. Перед судом он оказал неожиданную слабость духа. Принуждены были постепенно приготовить его к услышанию смертного приговора, боясь, чтобы он внезапно не умер от страха, поясняет Екатерина в письме к Вольтеру. Но так как это письмо Екатерины — единственный пушкинский источник, а Екатерина в низости казнимого ею мятежника явно была заинтересована, оставим это сведение под сомнением. Может, струсил, может, нет. Но что достоверно можно сказать, это что не поражал своей предсмертной храбростью. На храбреца трусости не наврешь. Даже Екатерина в письме к Вольтеру. Но есть еще одна деталь этой казни, тяжелая. Пугачев, будучи раскольником, никогда не ходил в церковь, а в минуту казни, по свидетельству всего народа, глядя на соборы, часто крестился. Не вынес духовного одиночества, отдал свою старую веру. После любимой и друга отдал, и веру. Будем справедливы. Я все-таки выбирала, особенно и выбирать не пришлось, обратные, контрастные места с Пугачевым капитанской дочки. Пугачеву истории пугачевского бунта Пушкин оставил многое. Оставил его иносказательную, сказочную речь, оставил неожиданные повороты нрава, например, наведенную на жителей пушку оборачивает и разряжает ее в степь. Физическую смелость оставил. Пугачев ехал впереди своего войска. «Берегись, государь!» — сказал ему старый казак. «И неравно из пушки убьют». «Старый ты человек», — отвечал самозванец. «Разве пушки льются на царей?» Любовь к нему простого народа оставил. Солдаты кормили его из своих рук и говорили детям, которые теснились около его клетки: «Помните, дети, что вы видели Пугачева?» Старые люди еще рассказывают о его смелых ответах на вопросы проезжающих господ. Во всю дорогу он был весел и спокоен. И огненный взор, и грозный голос оставил, от которых женщины, разглядывавшие его в клетке, падали без памяти. И, как ни странно, и человечность оставил. Академик Рычков, отец убитого Пугачевым симбирского коменданта, говоря о своем сыне, не мог удержаться от слез. Пугачев, глядя на него, сам заплакал. Но все то же цепляние за жизнь оставил. Ибо в ответе Пугачева на вопрос Рычкова, как он мог отважиться на такие великие злодеяния: «Виноват перед Богом и государыней, и буду стараться заслужить все мои вины». Бессмысленная, заведомо безнадежная надежда на помилование. Все тоже пугачевское цепляние за жизнь. Пугачев из истории пугачевского бунта встает зверем, а не героем. Но даже и не природным зверем встает, ибо почти все его зверства — страх за жизнь, а попустителем зверств — слабым до преступности человеком. Ведь даже убийство Лысого — не месть за поднятую на него руку, а страх вторичного и уже смертного удара.